Он вдруг хитро улыбнулся. «А что, там безопасно», — равнодушно отозвался Фэш. «Нырнем в часолист и тут же на месте». «Это как так?» — изумилась Василиса. «Очень хорошее решение», — поддержала Диана. «Василиса, помнишь, я показывала тебе свою заставку «Южная ночь»? Так вот, у Фэша есть нечто подобное. Свой тайный уголок, как я понимаю. Никто не сможет к вам проникнуть. Разве только через часолист Фэша. Так что это самая безопасная возможность. А мы вас здесь подождем». Василиса поюжилась, глядя, как Фэш раскладывает часолист. Ребята же перестали обращать на них внимание. Фея достала часовую стрелу и начала водить ею в воздухе, а Ник восхищенно следил за этим действием. Василиса осторожно заглянула Фэшу через плечо. На странице часолиста темнел густой черно-зеленый лес. «Пошли!» — Фэш обернулся, схватил ее за руку и вдруг подмигнул. «Страшно?» Василиса хотела язвительно ответить, но не успела. Фэш всем телом навалился на часолист и... вжух! Они уже стоят на траве, а вокруг, подчиняясь несильному ветру, лениво шумят листьями деревья. «Ай!» — Василису что-то задело по макушке. Оказалось, что это сова. Птица встревоженно ухнула и, захлопав крыльями, скрылась меж деревьев. «Чего это они разлетались?» — удивился Фэш. «Такой большой филин!» Василиса опасливо огляделась. «А это место настоящее?» «Ха! Нет, нарисованное. Идем. «Надеюсь, ты действительно будешь учить меня летать, а не дразнить или называть шпионкой?» Василиса косо глянула на Фэша. Они шагали по узкой тропинке, часто петляющей среди дубов по направлению к озеру. «Я уже давно знаю, что ты никакая не шпионка», — мрачно ответил Фэш, не сбавляя хода. «Откуда?» — опешила Василиса. «Еще до того, как мы с Ником прилетели в Черновод спасать тебя», — начал рассказывать Фэш, — «ко мне подходил Мандигор. Он предложил мне следить за тобой, причем за награду». «За награду?» «Да. Представляешь, предлагал мне бронзовый ключ и полное прощение». «Прощение?» — не поняла Василиса. «Я подрался с победителем и даже слегка ранил его. Лучше бы убил. Этот гад сам напал на меня в коридоре, выскочил из-за угла. Вот поэтому меня выгнали из школы, ясно?» «Это с Марком. А почему он напал на тебя? Тем более он же победил». Фэш не ответил. «Прикольно, да?» — продолжил он, невольно ускоряя шаг. «Я серьезно полагал, что ты шпионка, и вдруг эту роль предлагают мне». «Ну, ты отказался?» — осторожно спросила Василиса. «Кто его знает, этого мальчишку?» Фэш хмыкнул. «А ты как думаешь? Хотя, конечно, заманчиво. Вернуться в школу, да еще ключником. Но я ненавижу тех, кто шпионит, ненавижу предателей и тех, кто выскакивает из-за угла. Я никогда не согласился бы на такое». Василиса промолчала, вспомнила Триуглов. «Представляю, как он меня тогда ненавидел», — невольно подумала Василиса. «А может, и сейчас продолжает». Кажется, Фэш тоже об этом подумал. Он резко остановился и повернулся к Василисе. «Ну, прости меня за все, ладно?» — сказал он, виновато улыбнувшись, отчего на щеках показались ямочки. «Я же не знал, что ты совсем не такая.